Глава 31. Купол поселения «Благословенное начинание», планета Кедрония, 4КВ67.3, 16 Симпрария, 416 года эры восстановления. Как и предсказывал Ягд, крысы-мутанты успокоились после третьей атаки. Беглецы достигли самого нижнего уровня, где огромные опоры купола врезались в скальное основание предгорий Каманийского хребта. Базальтовую поверхность строители сгладили, в неглубоких впадинах собиралась дурно пахнущая вода, вытекшая из отстойников. Ни один светильник не рассеивал подкупольный мрак. Здесь было холодно, а воздух пропитался миазмами столетней помойки. Команда Ягда осторожно продвигалась вдоль диагональной группы опор. «Ты же рассказывал про желтый мягкий грунт, толстолобый. Где он, этот мягкий грунт?» Агент подсвечивал поверхность красным фонариком, а для уверенности прощупывал ее плотность куском проволоки. «Он где-то есть. Тормаги пробрались в поселение, значит, где-то есть мягкая земля. Надо искать. Площадь основания купола — 1,5 квадратных километра. Методом слепого тыка мы 3 месяца будем искать. А киборги будут здесь не позднее, чем через час. У меня простой лучевой пистолет, у тебя резак. Терминатор уничтожит нас за 2 секунды, по одной на каждого». «Тогда я вознесу молитву к держателю сводов», — сказал клон. «Велодуман сильнее всех терминаторов вместе взятых». «Постойте», — прервала его знающая, — «я что-то слышу». «Погоня?» — Ягд сплюнул. «Наверное, я не уверена». «Арка твоя, удержатель сводов», — начал Гум, — «простерлась над зримым и незримым, и нет под нею неизвестного тебе. Верую, что янтарная нить твоя проходит сквозь все живущее, и не ослабляют ее ни время, ни расстояние. Что ты чувствуешь? Верую в тебя, предвечного орла черного и орла белого, простершего крылья над отцами бездн и матерями энергии. Что ты чувствуешь, сестра? Верую в негасимые светила Шемиса, над которыми ты, о Велодуман, начертал белые знаки благословения. Верю в вечные горнила меча Ориона, которые ты воздвиг для изначальных. К нам идет помощь», — промолвила Налгаты. «Она уже близко». Агент Ягд переоценил возможности полковника Делла Варде. До атаки на медлабораторию у него было только 3 исправных киборга-терминатора. Один был уничтожен похитителями тела знающий, и еще 2 странным образом исчезли в рудничном лабиринте и не отзывались на зов операторов. Полицейские роботы благословенного начинания вышли из строя вместе с позитронным мозгом, поэтому полковник сосредоточил оставшиеся силы на преследовании группы похитителей. Его агенты обстреляли небольшой вертолет, стартовавший с верхней площадки купола. Вертолет упал, пробив оболочку поселения, но в нем никого не обнаружили. Вскоре Делла Варде сообщили, что армейские наблюдатели засекли скоростной дискоид, летящий от благословенного начинания вдоль одного из горных ущелий. От купола до ущелья было более 100 километров. Похитители могли перехватить только суборбитальные самолеты с базы Гардик. Но Джилин отмалчивался, а дежурный по базе отказался без его санкции поднять в космос боевые машины. В это время Джитау обнаружили полукровку Зару, наложницу исчезнувшего ассистента Мангуса, которого Делла Варда подозревал в сотрудничестве с похитителями. Полукровку доставили в дискоид полковника для допроса. «Это все Гум и человек из подземного города», — поспешила объяснить Зара. «Они, сир, заманили Мангуса, он не виноват». «Кто такой Гум?» «Клон 1117 серии, сир. Он шахтер, работает на руднике Темное созвездие». «Что ты о нем еще знаешь?» «У него шрам от ножа на шее. Он проповедник запрещенной религии, сир. Очень опасный и злобный клон. Он угрожал убить меня и Мангуса». «Его номер?» «Я не знаю, сир. На каком участке он работает?» «Говорили, что он помощник Маркшейдера». Примечание: Маркшейдер — специалист по пространственно-геометрическим измерениям в недрах планеты. Конец примечания. «А человек из подземного города?» «Я не видела его. Его знает только Гум». «Она говорит правду», — подтвердил техник, следящий за экраном детектора лжи. «Найдите этого Гумма», — приказал полковник. «А полукровку отправьте к шерифу, пусть ее изолируют». «Я не знала», — пискнула Зара, — «ее уже не слушали». На коммуникатор Делла Варде пришло сообщение от техников, восстанавливающих мозг поселения. Один из шлюзов заметил присутствие мангуса, пытавшегося покинуть купол. «Когда?» — полковник по параллельному каналу вызвал группу захвата, не дожидаясь ответа. «Прошло 75 минут», — после короткой паузы определил техник. «Его карта была использована?» «Детектор зафиксировал и карту, и сетчатку ассистента мангуса. Это был он. Отправляйтесь к шлюзу и помогите группе захвата. Там есть следящие камеры?» «Должны быть. Следящая периферия еще не полностью восстановлена. Но мы все проверим. Он где-то в куполе». Делла Варда вновь попытался связаться с Джилином. Личный коммуникатор правителя все еще молчал. Полковник переключился на защищенный канал связи с базой «Гардик». Оператор базы сообщил, что Джилин и лорды покинули береговой лагерь и теперь находятся на охотничьих катерах в заливе Саргониса. «Началось», — понял Делла Варда. «План Тенны выполняется уже без Тенны. Хотя старуха и пыталась все изговнять, пускай мы чувствовали, что эта тварь ведет двойную игру, поэтому предусмотрели и такой вариант.